Ты рассказывала мне о том, что случилось с мастером Ясенем, перед тем, как я грубо тебя перебил, подсказал я так деликатно, как мог. Дэнна пожала плечами, немного осталось рассказывать. Я увидела огонь, подошла поближе, услышала еще больше криков и шума. А огонь? Она поколебалась. Синий. Во мне поднялось некое темное предчувствие и возбуждение. Я, наконец, подобрался ближе к ответам о чандрианах и страх от мысли, что я так близко к ним. Как выглядели те, кто напал на тебя? Как тебе удалось спастись? Дэнна горько усмехнулась. Никто не нападал на меня. Я увидела силуэты на фоне огня и побежала, как ошпаренная. Она подняла перевязанную руку и коснулась виска. Наверное, я врезалась в дерево и потеряла сознание. Пришла в себя только в городе сегодня утром. Это вторая причина, по которой мне надо было вернуться, — продолжала она. Я не знаю, вдруг мастер Ясень все еще поблизости. Я не слышала, чтобы кто-нибудь в городе говорил о найденном лишнем теле, но не могла задавать вопросы, не вызывая подозрений. — А он такого не потерпит, — понимающе поддакнул я. Дэна кивнула. Не сомневаюсь, что он превратит это еще в одну проверку, чтобы посмотреть, как хорошо я умею держать рот на замке. Она многозначительно посмотрела на меня. — Это значит... — О, я постараюсь хорошенько удивиться, если мы кого-нибудь найдем, — сказал я. — Не волнуйся. Она нервно улыбнулась. — Спасибо. Я просто надеюсь, что он жив. Я целых два оборота потратила, чтобы завоевать его. Она выпила последний глоток из моей бутылки и отдала ее мне. — Давай, пойдем все осмотрим. Дэнна неуверенно поднялась на ноги, а я краем глаза наблюдал за ней, засовывая бутылку обратно в сумку. Я работал в медике уже полгода. Дэнна ударилась левым виском достаточно сильно, чтобы получить синяк под глазом и кровоподтек за ухом под волосами. Ее правая рука висела на перевязи, и потому как она держала спину, я догадался, что у нее сильно ушиблен левый бок, а то и пара ребер сломана. Если она наскочила на дерево, то дерево это было очень странной формы. Но все же я не стал заострять на этом внимание, не стал на нее давить. Как я мог? Я слишком хорошо знал, как это — иметь тайны. Ферма выглядела совсем не так ужасно, как могла бы. Амбар превратился в груду золы и досок. Между ними и обугленной ветряной мельницей стояло пустое корыто для лошадей. Ветер пытался повернуть ветряк, но на нем осталось только три лопасти, и он просто качался туда-сюда, туда-сюда. Трупов не было, только глубокие колеи, оставленные в дерник колесами повозок, приезжавших увозить тела. — Сколько людей было на свадьбе? — спросил я. — 26, считая невесту и жениха. Дэнна рассеянно пнула обугленный кусок бревна, наполовину торчащий из пепла около останков амбара. — Хорошо, что здесь обычно к вечеру идет дождь, иначе вся эта сторона горы была бы сейчас в огне. — Были здесь какие-нибудь злостные враги? — спросил я. — Семьи соперники, другой соискатель руки и сердца, ищущий мести. — Конечно. — легко согласилась Дэнна. — Маленькие городки — рассадник всего такого. Люди здесь будут 50 лет помнить любую обиду, вроде «Вишь, шо ихний Том сказал про нашу Кари?» — она покачала головой. — Но убивать? Вряд ли. Это были самые обычные люди. — Обычные, но зажиточные, — подумал я про себя, обходя фермерский дом. Построить такой дом могла только богатая семья. Фундамент и нижняя часть стен были сложены из прочного серого камня, и углы верхнего этажа, деревянно-штукатурного, также укреплял камень. Однако стены просели внутрь, чуть не обваливаясь, а зияющие провалы окон и двери обрамляла темная сажа.